Ситуация. Жена, обращаясь к мужу, вместо того, чтобы сказать «почини, пожалуйста, холодильник», кричала, что устала говорить обо всем. «Тебе нужна бессловесная дура». А муж, вместо того, чтобы сказать «ладно, сделаю», начал кричать: «Ты не понимаешь, я работаю с утра и до вечера, вас обеспечиваю», она ему: «А вот когда я была девушкой, ты…» И понеслось. Каждый говорил, не слушая другого. В чем проблема семьи? Решение. В данной ситуации отсутствует конструктивный диалог. Каждый говорит о своем, не слушая другого. Это, по сути, монологи мужа и жены. Проблема современной семьи – это постоянный режим монолога при отсутствии режима диалога. Виды конфликтов с учетом мотивации и субъективности восприятия. Ложный конфликт. Ситуация воспринимается как конфликтная без реальных причин. Потенциальный конфликт. Есть реальные основания для конфликта, но они еще не осознаются. Истинные конфликты. Реальные столкновения между сторонами. Конструктивный. Реально существующие противоречия. Случайный. Случайное стечение обстоятельств. Смешанный. Истинная причина скрыта. Студент недоволен низкой оценкой знаний и ищет повод для конфликта. Неверно приписанный. Приписано участие в конфликте, не имеющему к нему отношения. Человек обвиняется в поступке, который он не совершал.